заставив себя подняться, переключил на другой канал, но сразу выключил, там показывали симфонический концерт, а я ни разу не фанат классической музыки. Как ни старался, так и не смог понять, что в ней хорошего. На всякий случай пощелкал кнопками переключения каналов, но безрезультатно, кроме первого и второго ничего не было. Если мне память не изменяет, года через два или три появится кабельное, по которому вечерами будут крутить голливудские шедевры типа «Рэмбо», «Основной инстинкт» и подобных им. Для неизбалованных советских граждан, доступ к прежде запретному кинематографу станет настоящим откровением, а самое неприятное в том, что люди будут думать, что жизнь на Западе соответствует тому, что они видят на экранах своих телевизоров. Вернувшись снова на первый канал, сбавил немного звук и, улегшись на диван, уснул, продрыхнув до прихода родителей. А встретив их, вынес мусор, мусоровоз приезжал два раза в день, быстренько метнулся за хлебом, и мы сели ужинать. Ничего сверхъестественного на нашем столе не было, но мне показалось, что так вкусно я никогда не ел. Мама сварила картошку, достала откуда-то пару тощих селедок, и, посыпав все это луком, подала на стол. «Что со сборами?» – спросил отец. «В каком смысле?» – не врубился я. «В смысле, когда?» – в голове было что-то такое про сборы, но кроме самого факта, ничего больше я не помнил. Тут не успел узнать, а в прошлом варианте не до того было, поэтому не запомнил. Пока точно не сказали еще, там неувязки какие-то, максимально небрежно отозвался я. Ну как всегда, все в последний момент. И вообще, у них там совести совсем нет, только вернулся, и опять. Возмутилась мама, звонко брякнув вилкой о тарелку. Так-то я должен был приехать дня на три раньше, но из-за больницы задержался. Почему тренер не сообщил о моем нокауте? Вопрос, конечно, но, думаю, были на то причины. И когда будет известно? Продолжил отец. Пап, да пока не знаю, вот завтра пойду на тренировку, тогда и выясню. Я ведь, когда в тюрьму попал, надеялся на условку, или на небольшой срок в худшем случае. Думал, недолгим перерыв будет, выйду, продолжу заниматься боксом. Мне хорошее будущее в спорте пророчили, в сборную должны были пригласить. Ну а когда на суде приговор огласили, понял, что все, конец, если где и помашу кулаками, то точно не на ринге. Ну-ну, давай, узнаешь, подытожил отец, и больше мы к этой теме не возвращались. Я в основном молчал, а родители обсуждали рост цен и перспективы увеличения инфляции, в разрезе своей мечты о покупке автомобиля. То, что цены росли, и так было понятно, но в народе вовсю поговаривали, что это только начало. Чушь, власть не допустит такого. Вот увидите, к осени все в норму придет, возразил отец, в ответ на мамины аргументы. Я тоже слышал, мужики в секции говорили. Как можно равнодушнее бросил я, и что они говорили? Напрягся отец. Что? Повторила мама. В типографиях заказов много, ценники новые печатают, и цены на них раз в 10 выше теперешних. Если мама ссылалась на слухи среди женщин, то я решил подтянуть мужчин. Бабам отец может и не поверить, а тут мужики, они попусту болтать не станут. Тем более речь идет не о просто деньгах на книжке, а о мечте. Это через 30 лет покупка машины не будет чем-то из ряда вон, а пока это было событием. Именно так, с большой буквы. И дело тут не только в деньгах, точнее не столько. Цены, конечно, кусались, но даже имея нужную сумму, купить автомобиль было непросто. Хотя выбор был, и не такой уж и маленький. Самый недорогой и доступный – «Запорожец». Двухдверный, с расположенным сзади мотором воздушного охлаждения, неудобными сиденьями, очень громкий и, но это субъективно, довольно страшненький. Сколько он стоил, я не знаю, но думаю, где-то 3 или 4 тысячи. При средней зарплате в 100-120 рублей, сумма весьма немаленькая. Следом шел 412-й «Москвич», уже с нормальным мотором, относительно большой, он считался вполне завидной машиной, хотя и отличался не самой высокой надежностью. Был еще «Москвич 2141», так его называли, но эту модель только начали выпускать, поэтому рассчитывать на такую покупку не приходилось. Немного дороже продавались «Жигули». Моделей УАЗа много, от копейки, взявшей свое начало от итальянского «Фиата», до мечты всех советских мажоров, «девятки». Цены примерно как на «Москвич», но владеть «Жигулями» было куда престижнее. Да и ломались они не так часто. За «Жигулями» же стояла «Волга». Стоила она порядка 15 тысяч с магазина, и от 20 и выше с рук. Проводя параллели, Могу сказать, что иметь в своем гараже «Волгу» было круче, чем через 30 лет «Бентли». Сумев купить такое авто, ты автоматически поднимался, если не высшую, то на одну из самых верхних ступеней общественного признания. На таких машинах катались партийные бонзы, артисты, писатели и прочие, причастные к небожителям граждане советской страны. Отдельным классом можно выделить Ниву и УАЗ, почти единственные массовые советские внедорожники. Был еще ЛуАЗ, но популярностью особой не пользовался. Я знал, что родители копят на машину, с каждой зарплаты откладывая небольшую копеечку на книжку, но никогда не интересовался, сколько им удалось скопить. Хотя сейчас, когда видел, что слухи о повышении цен заставляют их напрячься, предполагал, что не так уж и мало. «Я бы тоже купил, только вот не хватает», — задумчиво проговорил отец. «И много не хватает, 2000. Запорожец? Да ты что, Жигули, конечно. Васька Первушин семерку продает, 12 просит. А у нас только 10 пока», — огорченно пояснил отец. «Так она в магазине дешевле стоит. Почему 12? Ага, иди купи в магазине. Мы с 73-го в очереди, а конца и края не видно. Ну тогда москвича может купить?» — предложил я. «Может и москвича», — задумчиво произнес отец, и, поблагодарив маму за ужин, ушел спать. Мама тоже не стала засиживаться, а хитро подмигнув, напомнила про морской закон и передислоцировалась в зал, к телевизору. Морской закон, если кто не знает, это обязанность последнего оставшегося за столом мыть посуду. И если раньше мне это не нравилось, то сейчас я сделал все с удовольствием, после чего, аккуратно расставив чистые тарелки на полке в шкафчике, тоже завалился на боковую. Спал крепко. Проснувшись, долго осознавал, что все это не сон. Когда осознал, обрадовался и рысцой рванул умываться. Время 7:30, а в 9, если ничего не перепутал, тренировка. Так-то полтора часа еще, от дома до спорткомплекса не особенно далеко, но идти нужно через чужой район, а это чревато. Поэтому на трамвае. До остановки дошел быстро, ждал тоже недолго, и вскоре уже шарил по карманам в поисках билета, и не найдя его, щелкнул пустым компостером. Сколько еще такого самообслуживания? Год, меньше, потом только зайдешь, как к тебе кондуктор бежит, выкрикивая на ходу: «Обиличиваемся, граждане, обиличиваемся». Покосившись на немногих пассажиров, понял, что никто мой перформанс не оценил, и с компостером можно было не заморачиваться. Народ ведь пока как рассуждал: 3 копейки не деньги, если нет у человека билета, значит или кошелек забыл, или проездной у него. И в том и в другом случае, не страшно. Проехав 3 остановки, вышел на 2-й проходной. Слева завод, справа ФОЦ, как сокращенно называли спорткомплекс. Вроде как физкультурно-оздоровительный центр. Еженедельник «Аргументы и факты» 25/16/06/1990. Куда идут гонорары М.С. Горбачева? Недавно в адрес президента СССР М.С. Горбачев поступила благодарственная телеграмма от коллектива Красногвардейской центральной районной больницы Ставропольского края, на счет которой М.С. Горбачев перечислил 400 тысяч долларов, гонорар за изданные за рубежом книги. Глава 5. Иванов. Почему опаздываешь? Когда, переодевшись из раздевалки, я зашел в зал, встретил меня Петр Денисович, мой 2-й тренер, и, не дожидаясь ответа, скомандовал: 10 кругов гусиным шагом. 10 так 10. Когда не болят ноги и не ноет спина, такое занятие даже в удовольствие. Разомнусь как раз. А вообще интересно. Воспоминания об этом месте у меня оставались, все же сколько я здесь корпел, но сейчас смотрю вокруг и понимаю, что совсем ничего не помню. Так, детали какие-то. Как-то после отсидки я заходил сюда, но ФАЦа уже не было, здание перестроили под ночной клуб, а секции расписали по школам. Иванов, ко мне. Не успел я отработать и половины задания, зычно прокричал Олег Максимович, главный тренер секции бокса, мастер спорта международного класса и по совместительству директор ФАЦа. Резко поднявшись, я подбежал и встал напротив. «Голова как?» – сурово поведя бровями, спросил он. «Нормально». Пожал я плечами. «Отлично. Работать можешь?» «Могу». «Тогда бери перчатки и дуй на ринг. У нас гости сегодня. Хотят посмотреть, чему мы вас тут учим». «Усек?» – я кивнул, хотя толком ничего и не понял. «При чем тут гости? На кого они хотят посмотреть?» Ждать пришлось недолго. Гостями оказались парни из 3-й спортшколы. 3 боксера-перворазрядника, 1 КМС. И еще 2 без опознавательных знаков. Не знаю, зачем такое устроили, может, руководство спорткомитета что-то мутит, а может сам тренер придумал. Забился с кем-то из корешей своих на спор, чьи питомцы круче, да и устроил тест-драйв. Он тот еще фрукт, и не такое может. Первым на ринг вышел Слава Наточий. Среднего роста плотный парнишка из параллельного класса, занимался боксом почти с рождения. Отец, старший брат и дядька, все титулованные боксеры, вот он по их стопам и пошел. Я со Славой спарринговался нечасто, весовые категории у нас разные, но когда все же случалось, хорошенько от него выхватывал. И тут даже не столько разница в весе, опыт, вот чего мне не хватало. Противник Славе достался из перворазрядников, выше ростом и килограмм на 10 тяжелее. Руки длинные, кулаки пудовые, но сломанный-переломанный. Держится уверенно, смотрит спокойно, на лице никаких эмоций. Похоже, что опытный. Сошлись, стукнулись перчатками, и после короткого, бокс, закружились по рингу. Слава не спешил, его противник тоже. Обмениваясь пристрелочными ударами, оба пробуют издалека, но внезапно гость пошел на сближение, и коротким хуком отправил Славу в нокаут. Рефери, он же Витек Оглоблин по кличке Оглобля, начинает отсчет, но Слава не такой слабак, чтобы с первого раза упасть, и на счете 7, шустро поднимается. Бокс, рявкает рефери, предварительно убедившись, что нокаутированный боец в порядке. Гость сходу атакует, но Слава уже научен, поэтому уклоняется от короткой дистанции, и сделав издалека пару пристрелочных, наносит четкий удар справа по челюсти. Другой бы рухнул, бьет Слава от души, но перворазрядник только головой потряс, и сам в атаку кинулся. Слава хотел снова уклониться, но не успел, рухнув от шикарного апперкота. 10. Закончил отсчет Оглобля. Краем глаза покосившись на тренера, я вижу, что он явно недоволен, а вот его визави рад. В этом ничего странного, когда подопечный победил, только вот выглядит такая радость некрасиво, скорее как злорадство. Казалось бы, спорт, но судя по тому, как злится тренер, тут не только спорт, но и что-то другое. Калмыков. Буквально шипит Олег Максимович, вызывая следующего бойца. Пашка Калмыков, или Калмык, как его все называют, боец перспективный. Останься он в спорте, возможно, достиг бы каких-то высот, но насколько я знаю, Пашка предпочтет медалькам бабло, и через годик уйдет в бандиты. Как дальше сложится его судьба, я не слышал, поэтому могу предположить, что все будет типично. Разборка, пика в бок, или пуля в голову, и хладный труп где-нибудь в колодце. Соперник Пашки выглядит слабовато, тщедушно даже, но когда присмотришься, ощущение это пропадает. К канатам идет без суеты, с линцой, смотрит уверенно, на лице спокойствие и скука. Выслушивая инструкции, молча улыбается. Бокс. Командует рефери. Пашка, в отличие от меня, не замечает исходящей от соперника опасности, сходу прет вперед и сразу же нарывается. Пара ударов по воздуху, потом еще двойка в блок, и тут же неожиданная ответка. Плывет, но быстро приходит в себя, опыта Пашке не занимать, понимает, что пропущенный не случайность, и дальше работает уже куда осторожнее. Близко не подпускает, уворачивается, сам на рожон не лезет, ждет, когда соперник раскроется. Но итог предопределен, тщедушный подгадывает момент, и капитальным правым хуком укладывает Пашку спать. Тренер вне себя. Я стою позади, лица толком не вижу, но оно и не надо, и так понятно. На третий бой гости выставили невысокого парнишку лет 17, также из перворазрядников. Не особо плотный, даже скорее щуплый. Он, в отличие от своих товарищей, заметно нервничал, все время поглядывая на висящие над дверью часы. Опаздывает куда-то, подумалось мне. Как оказалось, я угадал. С нашей стороны вышел Леха Сухов, и хотя комплекцией он был куда массивнее соперника, упал буквально через 3 секунды после начала боя. Мне показалось, что он даже руки не успел поднять. На тренера же было больно смотреть. Не знаю уж, на какой интерес он забился, но точно не на просто так. После Сухова настает очередь Ивана Токарева, по кличке Токарь. Деревенский парнишка, из всех отобранных на смотр самый неопытный, занимается в секции третий год. Регалий пока не добыл, но на пути. А вот в противнике ему достается КМС, долговязая каланча с непропорционально длинными руками, маленькой головой и широченным торсом. Можно сказать, идеальный типаж боксера. Коротко поговорив с бойцами, Оглобля дал отмашку к началу боя, но все закончилось буквально в ту же секунду. Токарь рванул на пролом, сходу нарываясь на прямой в челюсть. Тренер совсем в печали, а друг его не скрывает злорадства. Ладно, теперь моя очередь. Иванов, покрутив головой, крикнула Глобля, вызывая меня на ринг, где уже поджидал мой визави. В отличие от остальных, этот выглядел наиболее представительно. Роста примерно моего, за 1,80 м, чуток потяжелее, но не намного, с прямым, не поломанным носом и тяжелым, бровастым взглядом. Не спеша отлипнув от стены, я поправил трико и, дойдя до ринга, поднырнул под канаты. «Правила повторять?» — спросил рефери, встав между мной и моим соперником. «Не надо», — синхронно ответили мы. «Тогда поехали. Бокс. Случись этот бой в моем первом, не отредактированном варианте, вряд ли мне удалось бы продержаться больше одного раунда. Здесь же, в определенном смысле, я был не я, поэтому схватка затянулась, закономерно закончившись нокаутом гостя. Чтобы такой результат не выглядел чем-то удивительным, я сделал так, чтобы смотрелось это не как моя заслуга, а как ошибка соперника. Случайность, одним словом. Засранцы!» — орал тренер, когда все закончилось, и в зале остались только свои. «Сколько я в вас сил вложил за все эти годы? Зря, я вас спрашиваю, зря, но пионер же уделал этого», — негромко возразил Паша, чем ввел тренера в еще большее исступление. «Уделал, это ты называешь уделал?» — едва не взвизгнул тот, и, развернувшись, проорал, заплевав ближних слюной. «Случайность. Если б Смирнов не расслабился и не раззявил варежку, пионера бы твоего так же, как и тебя, с матов соскребали. Но раззявил же, вступился кто-то за моей спиной, на что получил поток бранных слов с четким посылом в известном направлении, и команду на 100 кругов гусиным шагом для всех. Это что вообще такое было?» «Когда, закончив тренировку и переодевшись, мы покинули стены комплекса?» — спросил Паша. «Сам не пойму», — пожал я плечами, а токарь, обернувшись, добавил зло: «Совсем старик с дуба рухнул. Обычно мы ходили до трамвая толпой, но сегодня все куда-то подевались, и по дорожке от ФЦ к остановке шли только мы трое. Может, на спор?» — озвучил свое предположение я. «Может», — согласился Паша, — «только как-то тупо получилось. Он что, не знал их уровень? Зачем это избиение? Говорю же, совсем старик сдурел на старости лет», — опять возмутился токарь. «Когда это произошло в прошлый раз, я уже был в КПЗ, поэтому не мог знать, что к чему и что последует дальше. Но вообще выходило интересно. Кстати, не слышали, что в парке произошло?» После минутного молчания Паша решил сменить тему. «Не, а что? Да пацанов замочили каких-то, мне перед тренировкой знакомый один шепнул. Жесть. Кого хоть? Не из наших? Не знаю, но вроде бы нет. Так бы сразу известно стало. Да, год вообще какой-то идиотский. Витька машина сбила, Олег рваный с крыши упал. Раньше такого на районе не было», — протянул Паша, и был прав. «Но я-то знал, что это еще цветочки, а вот года через 2-3 беспредел такой начнется, что менты устанут народ по моргам развозить. Ну ты глупости-то не говори, Витька с Олегом не убили, они сами, несчастный случай. А тут, говорят, дубиной забили», — возразил токарь. «Когда в прошлой жизни я узнал о гибели парней и боксеров, особого значения не придал, они были старше, мы с ними особо не пересекались, поэтому это событие прошло мимо меня. Но сейчас, когда Паша напомнил, их гибель уже не выглядела случайностью. Да, несчастные случаи бывают, это понятно, но то, что парни из одной секции погибли с промежутком в один день, смотрелось, мягко сказать, странно. Дойдя до остановки, трамвая мы не дождались. Обычно интервал минут 10, а тут простояли почти час, пока какой-то мужик не объявил, что на линии авария и движение восстановит не скоро. Оставался автобус, но он был забит настолько плотно, что одна из дверей вообще не открылась, а в ту, что смогла это кое-как сделать, не залез бы и самый тощий дистрофик. «Следующий когда?» — спросил я. «Минут 30, но с ним, скорее всего, такая же история будет». «Тогда пешком?» — предложил токарь, грустно глядя на натужно ревущую тушу автобуса. «Придется. Не на метле же лететь», — поморщился Паша, первым разворачиваясь в сторону дома. «Жили мы все недалеко друг от друга, так что пошли в одном направлении. Ну и, разумеется, не по центральной улице, а напрямик, через чужой район. Да, опасно, это понимали все. И тут даже не в перестройке дело, так было всегда. Чужаков не любили, и при всяком удобном случае били им морды. Но мы ж боксеры. Эй, куда намылились? Стоять!» Нас окликнули, когда, пройдя через арку, мы уже сворачивали в проулок. Стараясь сильно не крутить головой, я быстро осмотрелся. Двое сзади, двое сбоку, и еще пара человек перекрывают дорогу. «Блядь!» — негромко выругался Паша, а токарь шумно задышал носом. Ченнада, встретившись взглядом с одним из встречающих, самым коренастым парнем лет 20, с характерной наколкой на пальце левой руки, поинтересовался я, кто такие, откуда, пряча руки в карманы, лениво процедил тот, а ты с какой целью интересуешься, повторяя его позу и намеренно копируя тон, спросил я, в таких ситуациях главное не теряться, не дать задавить себя базаром, да их больше, но без причины лезть в драку они не хотят, поэтому будут всячески провоцировать конфликт, дабы потом, при возможных разборках, сказать, что жертва сама виновата. Для себя, не сразу ответил гопник. Улица Пятницкая, дом 10, говорит о чем-то, слышь, зовут мышь, чё так базаришь смело, ты кто по жизни, чего, ты глухой, масти какой, за что чалился. Видимо, в этом месте я переборщил, потому что коренастый напрягся, и не найдя ничего лучше, заорал надрывно, вали их, пацаны, вы, и понеслась. К тем, кого я успел пересчитать, присоединились еще трое, и если бы они были чуточку скоординированней, нам пришлось бы непросто. Но о том, что такое координация, пацаны не знали, да и про бокс, скорее всего, не шибко слышали. Навалились кучей, толкались, мешали друг другу. В общем, делали все, чтобы максимально облегчить нам жизнь. Мы же просто работали. Четко, без паники, по принципу удар, минус тело. Били до тех пор, пока не упал последний, потом просто развернулись, и со всех ног бросились на утек. Обычно на районе таких компаний несколько, и нарваться на продолжение никому хотелось. Мало того, что повышается риск быть побитыми, так еще и в милицию можно загреметь. А вообще, хорошо получилось. Наверное, будь на моем месте другой я из прошлого, так лихо бы не вышло, даже несмотря на имеющийся за плечами первый разряд. Ринг – это ринг, а когда тебя в камере месит, это другое. Пробежав порядка километра, мы свернули к посадкам, и только скрывшись в густой листве, тормознули. Пиндец, тяжело дыша, матюгнулся токарь. Несмотря на занятия в секции, бег никогда не был его коньком. И не говори, Паша тоже прибежал с одышкой, хоть и не с такой, и сейчас стоял, уперев руки в колени. Да ладно вам, нормально же размялись. Или я чего-то не догоняю, пошутил я. На мой взгляд, ничего экстраординарного не произошло. Подумаешь, подрались, с кем не бывает. Точно не догоняешь, это ж сидоровские были, они теперь мстить будут. Когда проблема прямо перед тобой, здесь и сейчас видится она максимально сложной. Но по истечению времени, угол зрения меняется, и ты понимаешь, что сложного ничего и не было. В отличие от пацанов, я изначально смотрел на проблему под тем самым, другим углом, и никаких сложностей не видел. Дворовая банда, она ведь что такое? Самая обычная кучка пацанов, большинство из которых вполне нормальные ребята, попавшие под влияние авторитета. Решишь проблему с авторитетом, у остальных вопросов не будет. И по-хорошему, если уж совсем на чистоту, никаких полумер, гасить этого авторитета надо сразу, и так, чтобы добавки не потребовалось, иначе отдача замучает. Как будут, так и будем решать, возразил я, добавив успокоительного. Заранее не ссы, и держи хвост пистолетом, я и несу, набычился токарь, а Паша, сощурившись подозрительно, спросил, глядя в упор, а где ты так наблатыкаться успел? Книжки умные читать люблю, по психологии, не хочешь попробовать? Книжки, удивился Паша, явно не ожидая такое услышать, не хочу, вот и зря, ты вообще как, читать любишь? Ну, не особо, но когда накосячу, отец заставляет, по его этому ну. Мне стало понятно, что читает Паша мало, и только под страхом расправы от бати. Так-то мне тоже хвастать нечем, на самом деле до отсидки я не особо любил это дело, и кроме школьной программы, толком ничем не интересовался. Пристрастился к чтению потом, когда попал на срок, благо библиотека на зоне хорошая была. Сначала журналы всякие почитывал, потом книжки, фантастику в основном, ну а позже и на тяжелую литературу перешел, классическую. Разумеется, к навыкам общения с быдлоготой чтение не имело никакого отношения, но не мог же я парням правду сказать. Дальше шли молча, и добравшись до места, где нужно было расходиться, я предупредил обоих боксеров: старайтесь на район к ним не соваться, и здесь лишнего не болтайте. Усекли? Паша молча кивнул, а токарь зыркнул недовольно, молчаво раскомандовался, но наткнувшись на мой взгляд, повторил жест товарища. Еженедельник «Аргументы и факты» 25.23.06.1990. Текст принят за основу на съезде народных депутатов РСФСР, Фрагмент. Настоящим декретом Первый съезд народных депутатов РСФСР заявляет о том, что вся власть в РСФСР принадлежит исключительно народу. Глава 6. День за днем, неделя за неделей, прошел месяц, но никаких проблем из-за нашей стычки не последовало. И так обычно все стало, привычно, что я уже и сомневаться начал, а была ли другая жизнь, не приснилась ли мне. Это ведь как бывает, пока спишь и снится тебе что-то сильно хорошее, кажется, что реально все, а как проснешься, так и не сразу понимаешь, что сон это был. И главное, непонятно, та жизнь сном была, или это мне снится. Слава богу, купили. Всплеснула руками мама. И не говори, довольный отец смотрел в окно, там стояло его новое приобретение, и загадочно улыбался. А машина на самом деле была классная. Белый москвич комби, 87-го года выпуска, весь в родной краске, без аварии и серьезных ремонтов, пробег всего 20 тысяч, для этого времени мечта, а не машина, жаль, прав у меня нет. Гараж бы еще достроить, поморщившись, вздохнул отец. Гараж у нас был прямо за домом, но железный и маленький, под мотоциклы, машина туда не влезет. А тот, что строили, находился в гаражном кооперативе возле профтехучилища, вот только строительство тормозилось уже третий год, и я точно знал, что так все и останется, не достроит там ничего, забросит, а потом растащит и то немногое, что успели построить. Говорят, от завода можно ссуду взять, вроде на семью дают по 20 тысяч, на строительство, ни к кому конкретно не обращаясь, произнесла мама. «Да брось ты», — отмахнулся отец, «догонят и еще дадут. Заводов у нас в городе много, но в конце, то есть на момент, когда закончилась моя та, прошло будущая жизнь, останется только один, да и то из-за того, что имеет отношение к оборонному ведомству. Ту же часть, что занимается производством для гражданских нужд, растащит еще в 90-е, а вот военку законсервируют, в самый последний момент отняв у какого-то олигарха. А мехстанкорадиатор, про который говорила мама, находится буквально в двух шагах от нашего дома, и из ямы, в которую попал, уже не выйдет, поэтому никаких суд никому давать не будет. Ты сумку собрал? Строго посмотрев на меня, как всегда внезапно, переключилась мама. Ага, носки только досохнут, кивнул я. Ехать на сборы никакого желания не было, во-первых, просто лень, а во-вторых, мне уже надоело подстраиваться. Мой реальный уровень, учитывая опыт, был намного выше, чем от меня ждали. По сути, я мог бы прямо сейчас выступить за сборную страны, и наверняка занял бы далеко не последнее место. Вот только выглядеть это будет дико, и привлечет ненужное внимание. А оно мне надо, да и по голове надоело получать, за две жизни-то. Опять же, это молодые хотят признания, а я не молод, мне признание ни к чему. В общем, решил я, что съезжу на сборы, а там нарисую себе какую-нибудь травму, и на пенсию. «Щетку зубную взял?» – спросил отец. «Угу», – ответил я. «Бритву, футболки, и бритву, и футболки, и брюки, и пасту, и мыло, и даже полотенце не забыл». «Серьезно?» – удивилась мама. «Серьезно, если что и не взял, там куплю», – добавил я. Отец хмыкнул и буркнул что-то вроде «ну купи, попробуй, посмеши народ». А я понял, какую глупость сморозил. «Да, пасту с щеткой, наверное, можно было купить в хозтоварах, а вот с одеждой так уже не получится. Например, за моим спортивным костюмом нам пришлось ехать в соседний городок. Там, как выразилась мама, выкинули приличную одежду. Разумеется, не на мусорку, на прилавке магазина, но говорили тогда именно так. А вообще, кроме сменного белья, мне вряд ли что-то понадобится. В этот раз сборы предполагались короткие. Завтра утром поезд, а в пятницу уже обратно. То есть всего 4 дня, не считая дорогу. Тренер сказал, что сборы установочные, хотя и не объяснил, что скрывается за этим определением. Выехали по графику, доехали быстро, но успев привыкнуть к комфорту электричек из будущего, поездка мне не понравилась. Деревянные сиденья, жара и битком набитые вагоны. Для меня такое столпотворение непривычно, но в этом времени это обычное дело. Автомобилей катастрофически не хватает, поэтому основной транспорт – железная дорога, отсюда выводы. Но добрались таки. Я как-то предполагал, что за нами автобус пришлют, мероприятие-то официальное, но и тут не угадал. Сначала телепались на трамвае с двумя пересадками, потом пешком протопали 4 остановки и еще минут 10 шли дворами. Думал, все, прибыли, но нет. Оказалось, пришли мы в спорткомитет за какими-то бумагами, и почти до 5 мариновались на лавочках возле входа. Ладно, хоть потом автобус подъехал, и до финиша уже добирались с относительным комфортом. «Трудовые резервы», — гласила надпись на массивных железных воротах. По сути, типичный пионерский лагерь, с десяток отдельно стоящих бараков, столовая, плац с небольшой открытой сценой, отдельно стоящие здания хозчасти и притулившийся на самом краю медпункт. А вот есть хотелось неимоверно, но прежде чем попасть в столовую, нас отвели в расположение, где какой-то замшелый тип полчаса читал лекцию о вреде курения. Скучно, но выслушали, никто не сбежал. Зато кормили тут хорошо. На первое – наваристый суп с фрикадельками, на второе – пюре с котлетой, следом компот или чай, на выбор, ну и хлеба сколько влезет. В общем, после заменившей обед и ужин сытной трапезы, я только и мечтал, что добраться до своей кровати и вытянуть ноги. Но у тренера были другие планы. 20 кругов, коротко скомандовал он, и мы побежали. Не скажу, что совсем умирал, но после столовой было тяжеловато. Зато потом нас ждал сюрприз. «Завтра весь день меня не будет, заниматься будете у Валерия Андреевича», – огорошил тренер. И вроде событие ничем не примечательное, обычный рабочий момент, но не все так просто. Мастер спорта международного класса, неоднократный победитель чемпионатов СССР, призер Европы и даже участник Московской Олимпиады. Вот кто такой Валерий Андреевич Бухтомин. Только несмотря на все достижения, пока его хорошо знали лишь в узких кругах, а настоящая известность придет к нему лишь через 10 лет, в 2001. Насколько я помню, фото Валерия Андреевича будет во всех газетах, на всех новостных сайтах и даже на телевидении. И вроде бы можно порадоваться за человека, как говорится, лучше поздно, чем никогда, но тут другой случай. Валерия Андреевича прославит неуспешная боксерская карьера и выпистыванные им чемпионы, отнюдь. Страна узнает его как безжалостного маньяка, на счету которого будут десятки, если не сотни жертв. Когда его объявили в розыск, я только вышел из тюрьмы и, скажу честно, не поверил. Ну не мог такой человек быть маньяком. Вот и сейчас смотрю и не верю. Нормальный дядька, не старый еще, лет под 50 или около того, спокойный, говорит негромко, уверенно. А может не он, за свою не особо долгую, но насыщенную событиями жизнь, я усвоил одно простое правило: ничему не верь, пока не проверишь, а проверишь, еще дважды перепроверь. В том, что речь шла именно об этом человеке, я был уверен, но в том, что он действительно маньяк, нет, ни тогда, ни сейчас. И как проверить? Следить за ним, ожидая, когда он пойдет на очередное дело, возможно. Если я все правильно помню, тогда писали, что убивал он только на выезде, следуя заповеди не гать там, где живешь. Вот и сейчас у него очередная командировка, и если все это так, он обязательно должен проявить свою сущность. Тщательно взвесив все за и против, откладывать я не стал, и первое, что сделал, узнал, сколько он еще пробудет в лагере. Оказалось, неделю. Причем поселился он не здесь, а в городе, вроде бы у каких-то родственников. Выяснить у каких, и можно порассуждать уже более предметно. Самое простое – проследить за ним после тренировки. Возможность выхода за территорию у нас была, все же не дети малые, поэтому отпросившись у тренера, я занял наблюдательную позицию неподалеку от ворот базы. Ждал недолго. Бухтомин вышел один и не спеша направился к автобусной остановке. Я боялся, что его повезут на машине, но обошлось, с личным транспортом пока туго, а для служебного он, видимо, не дорос. И тут же нестыковка сразу: насколько я знал, тела жертв находили в основном за городом, попасть куда на общественном транспорте весьма проблематично, тем более с таким грузом. Дорога к автобусу была одна, и чтобы не вызывать подозрений, я не стал пропускать его вперед, и спокойно направился к остановке. Ну а что, если это все же он? Заподозрить во мне мента нереально, в первую очередь ввиду возраста. Дождавшись автобуса, я зашел в переднюю дверь, он в заднюю. Народу было немного, поэтому место я выбрал удобное, сел так, чтобы можно было наблюдать за происходящим в отражении оконного стекла. Сидел, смотрел. Бухтомин слежку не замечал и попыток оторваться не делал. На каждой остановке я боялся, что он выскочит в последний момент, двери закроются и я не успею. Но обошлось, перед нужной остановкой он спокойно встал, и дождавшись, когда автобус остановится и откроет двери, степенно вышел наружу. Я же задержался, и сделав вид, что иду дальше, выскочил в последнее мгновение перед тем, как закрылись двери. Вроде не заметил, даже не обернулся. Стараясь держаться теневой стороны, я продолжил слежку, и минут через 10 уже смотрел, как Бухтамин заходит в подъезд пятиэтажки. Дождавшись, когда он скроется за подъездной дверью, я со скоростью антилопы рванул вперед, успев как раз, когда он заходил в квартиру на втором этаже. Ну вот, адрес известен, остается ждать. Мест, где можно спрятаться, не так много, но окна квартиры, в которой сейчас находился предполагаемый маньяк, выходят на другую сторону, поэтому проще, тем более уже темнеет. Прогулявшись по двору, я отошел к детской беседке и, присев на бортик, приготовился наблюдать. Не сказать, что удобно, но и не так, чтобы совсем плохо, главное, не жарко, и комаров нет. Привлечь излишнее внимание жителей я не боялся. Молодежи в это время много бродит, поэтому вряд ли моя скромная персона вызовет подозрения. Да и стемнело быстро. Людей на улице существенно убавилось. С детской площадки исчезли дети вместе со своими мамашами, пропали тетки предпенсионного возраста с лавочек, и только мужики в другом конце двора продолжали ожесточенно стучать костяшками домино. Переместившись поближе к подъезду, я продолжал наблюдать. Полчаса просидел, потом еще час. Мужики добили таки козла и разошлись по домам. Стало совсем тихо. Глянул на часы, без 15:11. Загрустил. Идея торчать тут всю ночь уже не казалась такой привлекательной. Спать нельзя, а ведь утром тренировка. И как быть? Просидел еще час. За это время почти во всех окнах пятиэтажки потух свет, и вокруг стало совсем темно. Вернуться на базу, в то, что Бухтамин пойдет на дело, уже не верилось. Поначалу казалось, что такое возможно, сейчас же, когда хорошенько все обдумал, мнение свое изменил. Ну вот действительно, приехал человек к родственникам, и вдруг ни с того ни с сего уйдет среди ночи. Глупо же, глупо. А с рассветом еще и похолодало. Не до дрожи, хотя тоже неприятно. Летом светает рано, но греть по-настоящему солнце начинает гораздо позже. Оно хорошо, когда выспавшись и позавтракав, утром выходишь из дома и по холодку куда-нибудь чешешь. А когда вот так, голодный и сонный, ощущения совершенно другие. Хотел уйти, но что-то заставило задержаться. Оказалось, не зря. Осторожно приоткрыв подъездную дверь, клиент вышел наружу. Встал на лестнице, осмотрелся, поправил закинутый за плечо рюкзак и торопливо направился в сторону лесопарка. Я же, выждав некоторое время, двинулся следом. Вел на пределе, боялся потерять, но обошлось. И что ему в лесу надо? Или действительно маньяк? Но кого он надеется там поймать? Лесок этот на отшибе, через него никто не ходит. Разве что грибники, когда сезон, но и то вряд ли. Да и время не самое подходящее. Добравшись до опушки, Бухтамин остановился, а я спрятался за дерево. Минут через 15 со стороны города послышался шум подъезжающей машины. Хлопнула дверь, раздались голоса, и на сцену вышел еще один человек. Видно, мне было плохо, но что это не женщина, совершенно точно. Гость осмотрелся, подошел к Бухтамину, и, обменявшись с ним парой коротких фраз, содержание я не расслышал, ушел обратно к машине. Думал, все, уедет, но тот открыл багажник, что-то достал оттуда и вернулся обратно. Да это же ствол, он что, его покупает? С трудом, но мне удалось разглядеть в руках у клиента нечто очень напоминающее автомат Калашникова. Ну точно, характерный звук взводимого затвора спутать было трудно. Отстегнув магазин и покрутив оружие в руках, стрелять для дальнейшей проверки Бухтамин не стал, а затолкав автомат в рюкзак, передал что-то продавцу, возможно, деньги. Тот рассмотрел внимательно и, снова сходив в машину, принес небольшой сверток. Бухтамин развернул его, кивнул довольно и сунул туда же в рюкзак. Не очень-то похоже на маньяка. Ладно бы еще пистолет, куда ни шло, но калаш, рассуждал я, а дождавшись, когда машина уедет и клиент отправится в обратный путь, осторожно двинулся следом. Если раньше мог надеяться на свои ноги в случае чего, то сейчас мои шансы сбежать сильно уменьшились. Ну а что, такими вещами не шутит, заметит слежку, запаникует, да и шмальнет не глядя. Место глухое, даже если кто и услышит, будет уже поздно. Немного не дойдя до дороги, Бухтамин замер, осмотрелся и, свернув в сторону, скрылся в густом кустарнике. Ну правильно, не тащить же калаш в рюкзаке, здесь место тихое, можно и припрятать. Опять же недалеко, достать недолго. Через пару минут он вышел обратно, надломил ветку, ориентир себе оставил и торопливо пошел дальше. А я затаился. Следить смысла больше не было, 100% на базу поедет, а вот перепрятать подарочек, просто необходимо. Выждав еще с полчаса и убедившись, что никого рядом нет, добрался до места закладки, где и откопал заваленный травой рюкзак. Ну точно, Ксюха Ильяк 74У, автомат Калашникова складной укороченный 74 года, плюс 2 магазина, 3 гранаты и т.т., тульский Токарев, с глушителем. Неплохой такой наборчик. Причем автомат новый, похоже с какого-то склада, местами в смазке еще. Зачем, почему, это все потом. Сейчас перепрятайте на базу. До построения чуть больше часа, должен успеть. Так и вышло. Ты где шатался? На входе уже встречал помощник тренера. К другу ездил. Засиделись, не успел на трамвай последний, выдал заготовку я. Бухал? Нет, конечно, нельзя же. Смотри у меня, замечу, тут же из команды вылетишь. Угроза пустой не была, пить что-то крепче кваса запрещалось вообще, и уж на сборах тем более. А вот пробежка далась нелегко, ноги как ватные, глаза закрываются, а впереди еще целый день. Но да ладно, в любом случае не зря время потратил, оружие лишним не будет, тем более впереди лихие 90-е. И нет, я не собирался никуда лезть, желая прожить эту жизнь спокойно, но что-то мне подсказывало, что оружие пригодится. Да и вообще, ствол в хозяйстве никогда лишним не будет. После пробежки еще минут 40 разминались в зале, потом спарринговались с местными, и когда наконец нас повели на обед, я уже еле ползал. Первое, второе, компот. Все вкусно и много. Если не наелся, можно взять добавку. Мне хватило, и выделенное на переваривание пищи время я с удовольствием проспал. Ну а потом опять, бег, разминка, спарринг. Ты чего как муха сонная, совсем страх потерял, орал тренер, подбадривая одного из наших и косясь на меня. Мне хоть и удавалось держаться, но не знаю как дотерпел до отбоя, на морально-волевых, наверное. Разумеется, ни о какой дальнейшей слежке речи не шло. Ну и ладно, хрен с ним, с этим маньяком, решил я, даже если и захочу проследить, все равно не вытяну. В общем, забил, и едва добравшись до кровати, уснул здоровым, можно сказать, богатырским сном. Спал крепко, выспался хорошо, и даже проснувшись минут за 30 до подъема, чувствовал себя отдохнувшим. Разминка, пробежка, завтрак, все по расписанию, а в обед на базу приехали менты. Что случилось? Спросил я у местного паренька из персонала. Точно не знаю, но говорят, убили кого-то, выпучив глаза, прошептал тот. Еженедельник «Аргументы и факты» 27/17/07/1990. На старте рыночных отношений в этом году в торговую сеть России недопоставлено товаров на 7 млрд. Руб. Фрагмент. Верховный Совет СССР вернется к этому вопросу в сентябре, после принятия соответствующих решений Верховными Советами союзных республик, а время и обстановка не ждут. Это еще больше разбалансирует потребительский рынок. Дисциплина поставок падает, а экономические санкции за недопоставку товаров практически не действуют. Глава 7. Кого убили? Где? Замер я. Да недалеко тут. Как на остановку идти? Справа лесочек небольшой, вот там. А кого? Тут парень задумался, и после недолгой паузы добавил, точно не знаю, но говорят девку какую-то. Получается убийство, вообще, ожидаемое, только непонятно почему рядом с базой, искать ведь в первую очередь здесь станут. И я еще, мало того что отлучался на всю ночь, так у меня и алиби никакого нет. Не скажу же, что у подъезда тренера караулил, ясно. Спасибо, поблагодарив парнишку, я отошел в сторону и сел на лавку, было о чем задуматься. Первое. Когда он мог это сделать? Вчера вечером исключено, я вел его до квартиры. Ночью он не выходил, это точно, поэтому остается только на обратном пути. Как на мой взгляд, выглядело не очень. Зачем убивать рядом с базой, да еще утром, когда столько глаз вокруг? Не Бродвей, конечно, но мимо леска этого с остановки народ тянется, кто сюда к нам, тот же персонал, кто мимо, в общагу, что на отшибе. Да, психология маньяков своеобразна, но исходя из того, что за столько лет он ни разу не попался, в хладнокровии и расчетливости ему не откажешь. Только здесь, если убил рядом с местом работы, о какой расчетливости может идти речь? Поэтому не сходится, не он это, другой кто-то. А вообще, получается удобно. Потом, через 10 лет, когда будут поднимать документы и проследят за перемещениями Бухтамина, точно повесит это убийство на него. Ну а что, был он здесь? Был. Девушку убили? Убили. Ну и все. плюс еще один раскрытый висяк, арсенал еще этот. Зачем маньяку столько оружия? Ладно, пистолет, пугать сподручнее, но калаш, а гранаты, что он, банк брать собрался? Иванов, задумавшись, по сторонам я не смотрел, а когда поднял глаза, неприятно удивился. Так точно, автоматически вытянувшись по стойке смирно, ответил я хмурому менту-сержанту. Ты на базе не ночевал? Так точно, повторил я. Где был? Еще сильнее нахмурился сержант. В город ездил, задержался, на последний трамвай не успел. Сержант посмотрел пристально и, поджав губы, сообщил, что мне придется проехать в отдел. Хорошо, стараясь не выдать захлестнувших меня эмоций, ответил я и покорно поплелся следом. Нет, ну кто бы мог подумать, что желание предотвратить серию убийств обернется для меня таким фиаско. И что я теперь скажу? Еще 5 минут назад, если и думал о подобном развороте, то только так, гипотетически. Сейчас же требовалось срочно что-то решать, главное не нервничать. Минаев, это еще кто? Когда мы подошли к проходной, сержант окликнул невысокий и плотный майор в помятом кителе. Спортсмен, не ночевал на базе, вернулся только утром. Бодро отрапортовал сержант. Майор посмотрел на меня заинтересованно и спросил. До этого ночь тоже не ночевал, мы только вчера приехали, поэтому да, тоже, ответил я, на что майор поморщился и, мгновенно теряя интерес, бросил сержанту. Отпусти его. Но как же, не он это, труп больше суток лежит, по времени не сходится. У них не сходится, а я обратно заходил на негнущихся ногах. Вот вроде много чего повидал, но тут аж поплохело. Дежавю такого хапнул, что не дай бог. А если бы труп был свежий, даже думать в ту сторону не хочется. Стараясь не наткнуться ни на кого из наших, чтоб не пристали с расспросами, ушел за последний корпус, в заросли между стеной и забором. Судя по сбитой из досок лавочке и окуркам, место посещаемое, но сейчас свободное. Самое то, чтобы спокойно все обдумать. Первый и самый главный вопрос – а оно мне надо? Нет, остановить маньяка дело хорошее, я бы даже сказал богоугодное. Вот только убедиться, что это действительно Бухтамин, и можно его того, к пращурам на блины отправить. Благо теперь есть чем, даже руки марать не нужно. Но как теперь убедиться? Я процентов на 90 уверен, что даже если труп возле базы не его рук дело, после такого он затаится, и может быть даже очень надолго. Полгода, год как минимум. Разумеется, о том, чтобы следить за ним все это время, нет и речи, я и одну-то ночь еле высидел, а тут такой срок. Нет, надо что-то другое думать. Знал бы наверняка, что это он, давно пришил бы, и не мучился, тем более с моральной стороны все больше, чем гладко, совесть не замучает. Но это если б знал, а я не знаю, не уверен. И как быть? Хотел выяснить что-нибудь про найденный возле базы труп, но то ли милиция сработала чисто, то ли еще по какой причине, только подробностей никто не знал. Был известен сам факт, что убита женщина, и что это огнестрел. Застрелили ее. Информации немного, но расспрашивать чужих я опасался, а от своих толку не было, они вообще ничего не знали. А время шло, сборы подходили к концу. Сегодня одна тренировка вечером, завтра с утра, и на электричку. Мне даже к Бухтамину присмотреться не удалось, вел он себя совершенно обычно. В город не катался больше, проведет тренировку, и в келью к себе чешет. Тише воды, ниже травы, не к добру. Я как-то читал, что чем больше маньяк себя сдерживает, тем более многочисленными и жестокими бывают убийства, когда его все же прорвет. А что если и в этот раз так же? Нет, я не мнил себя мессией и не стремился избавить мир от всех, кто, отличившись неблаговидными поступками, попадет в прессу. Но самую малость, а именно разобраться конкретно с этим случаем, искренне считал своим долгом. Вечерняя тренировка началась с построения и нудной речи очередного функционера от спорткомитета. О чем он говорил, я не слышал, у меня рефлекс такой, мозг автоматически отключает поток ненужной информации. Ну а после выступления функционера, все продолжилось как обычно. Разминка, силовые упражнения и отработка всего чего можно. В напарнике мне достался здоровый парнишка из местных, кулак что бочонок, не знаю где он добыл перчатки на свой размер, но смотрелись они весьма пугающе. И вроде бы не полноценный спарринг, тренировка, но он так яростно махал своими клешнями, что я понимал, зазеваюсь, мигом получу не хуже, чем ковшом от экскаватора. Поэтому приходилось крутиться. Будь дело в обычной драке, я бы его вырубил за 2 секунды, но здесь так нельзя, удары ногами, а тем более ниже пояса, запрещены. Наверное, я так быстро бегал вокруг этого амбала, что на меня обратил внимание Бухтамин. Давно занимаешься? Дождавшись, когда мы закончим спарринг, поинтересовался он, и, кивнув амбалу, сообщил, что тот свободен. «С 13 лет», — ответил я. «Молодец, учишься?» «Ну да, второй курс закончил». «Совсем молодец, значит, стараюсь». «В сборную хочешь попасть?» «Сборная, да и вообще все, что связано с боксом, меня интересовало уже мало, но сказать об этом напрямую я не мог, хоть и собирался завязать со спортом. А кто не хочет?» «Так зачем дело стало?» «Двигаешься ты неплохо, соображаешь быстро, над техникой поработать, и все шансы на сборную. Через 3 месяца будет отбор, смотри, если не передумаешь, попробуй», — сказал боксер, и, похлопав меня по плечу, добавил: «Не боись, главное, не боги горшки обжигают». И вроде бы ничего такого он не сказал, но недоверие к тому, что этот человек может хладнокровно убивать женщин, только усилилось. И я оказался прав. После тренировки, когда перед отбоем все разбрелись кто куда, я тоже торчать в корпусе не стал. Вышел на улицу и, стараясь, чтобы меня никто не заметил, пошел за беседку, в заросший кленами угол. Мыслей много, голова гудит, хотелось сесть и спокойно все обдумать, итоги дня подвести. «Ну, чего надо?» — из-за забора раздался знакомый голос, — говорил Бухтамин. «Тебе привет от Ивана Иваныча», — ответил ему незнакомый, во всяком случае по голосу, человек. «И Иван Иваныч просил передать, что если ты откажешься, менты получат ствол с твоими пальчиками, и вот оно, небо в клеточку». «Так это ваших рук дело? Откуда ствол?» Судя по голосу, Бухтамину стоило большого труда, чтобы сдержаться. «Неважно. Главное, он есть, даже не сомневайся. Тир в Перми, помнишь?» Так же ровно, без малейших эмоций, произнес незнакомец. «Вот вы, суки. Если на алиби свое надеешься, не надейся, не помогут тебе родственнички. У них дочка, кажется, лет 5, я правильно говорю?» Бухтамин промолчал. «Ну и сам подумай, рискнут они ребенком ради тебя?» — продолжил незнакомец. «Мразь», — угрожающе понизив голос, зарычал Бухтамин. «Не надо так, я тут вообще ни при чем. Меня просили передать, я передаю. Если надумаешь, завтра в 5 тебя будут ждать в баре на Уральской». Договорив, неизвестный ушел, а Бухтамин остался и еще какое-то время, негромко матерясь, топтался на месте. Что именно он делал, я не знал, дыр в заборе не было, поэтому ориентироваться приходилось только по звукам. Значит, все-таки не маньяк. Во всяком случае, труп женщины возле базы точно не его. Но чего хотят эти люди, раз пошли на такое, непонятно. Проследить, с кем встречаться будет, и оттуда уже плясать? Да, наверное, так и поступлю, тем более никаких других ходов не вижу. Место я знаю, бар этот прямо напротив кинотеатра. Остается попасть туда раньше Бухтамина и вживую понаблюдать. Ну а насчет шантажа, тут догадки только, даже, скорее, домыслы. Рассматривая различные варианты, остановился я на самом, как мне казалось, правдоподобном. Скоро чемпионат Союза, и Бухтамин на него кого-то тренирует. Скорее всего, речь идет о сливе боя или о каком-то ином договорнике. Деньги на ставках всегда крутились немалые, даже в самые застойные времена, а когда бой такого уровня, то и вообще запредельные. Проблему с необходимостью идти на тренировку я решил кардинально. Сымитировал приступ аппендицита и уехал на скорой в больничку. Там выздоровел, поблагодарил врачей за участие и покинул сие заведение. Никаких подписок, расписок и прочего не потребовалось. Показал паспорт, в регистратуре убедились, что пациент совершеннолетний, и молча указали на дверь. Время до встречи убил, бесцельно шатаясь по городу, и в назначенный час уже заходил в двери бара. Впечатление, конечно, так себе. Место это я помнил в более позднем состоянии, сейчас же все здесь выглядело как обычная столовка, отличаясь лишь пустым столом раздачи, наличием криво сколоченной барной стойки и отсутствием запаха готовой еды. Народу пока немного, но есть. Кто-то за столиками, кто-то у стойки. Ассортимент спиртного небогатый. Водка 3 видов, пара бутылок коньяка, портвейн в единственном экземпляре, бутылка вина, да ликер начатый амаретто, кажется. Но судя по тому, что пьют клиенты, основной напиток тут пиво. Ну или для крепкого алкоголя еще не время. Чтобы не отличаться, заказал одну кружку и небольшую вяленую рыбку. Хотел сухариков взять, но о таком виде закусок здесь пока не знали. Маскироваться особо не стал, выбрав столик в углу, сел спиной ко входу, так чтобы видеть входящих в зеркало, да кепку на глаза надвинул. Приглядываться ко всем посетителям Бухтамин не будет, а мельком посмотрит, тем более со спины, точно не узнает. Ждал недолго. Сначала в зал зашли два представительных мужика в одинаковых серых костюмах и с одинаково угрюмыми лицами, а за ними почти сразу Бухтамин. Столик выбрали недалеко от меня, но отдельный, за перегородкой, и чтобы хоть что-то услышать, мне пришлось изрядно напрячься. Причем слышал я только отдельные реплики самого Бухтамина, возмущаясь, тот постоянно срывался на крик. Не все понял, но суть уловил. Речь шла о каких-то боях, и судя по тону, Бухтамину совсем не нравилось, о чем его просит. Может, я неверно разобрал, только показалось, что от него требуют добить проигравшего. Как это, добить, я не понимал. Возможно, сленговое что-то, может быть, неместное выражение. Ну или я просто не то услышал. Он же, хоть и нервничал, на условия не соглашался, твердил, что никакого пистолета нет, и люди в сером пытаются взять его на понт. Минут 10 они проговорили, потом Бухтамин ушел, а эта парочка осталась. Им как раз принесли по кружке пива и какую-то еду. Я тоже сходил за добавкой, сел, отхлебнул. В той, уже так далекой жизни, мне казалось, что пиво в Союзе было неимоверно вкусным. Теперь же, когда появилась возможность обновить ощущения, мнение свое я изменил. Может быть, это здесь такое невкусное продавали, допускаю, хотя куда более вероятно, что раньше не было возможности сравнить, вот и запомнилось, что вкуснее нету. Но как бы там ни было, из кружки я потихоньку отхлебывал, незаметно поглядывая на своих подопечных. Еще не новые русские, но уже на пути. Смотрит на окружающих свысока, ведут себя хоть и тихо, но так, словно в коровник зашли, где говно повсюду. Запачкаться боятся. К еде не притронулись, вид только делают. Пиво чуть пригубили. Явно ждут кого-то. И точно. В бар зашел такой же угрюмый в сером костюме, но подходить не стал. Кивнул едва заметно и обратно вышел. Эти за ним, я, чуть задержавшись, следом. Огляделся, а они в машину садятся. «Жигули четверка», такая же серая, как их костюмы. По нынешним временам отличный автомобиль, мечта многих. Ну, думаю, все, уйдут. Но проехав буквально 100 метров, машина свернула во дворы. Я бегом наперерез. Добежал как раз, когда все трое заходили в пристройку к пятиэтажке. Ателье «Мод Акация», вывеска над крыльцом. Наверное, вот откуда одинаковые костюмы. Сложился в голове ненужный вывод. Сделав вид, что иду мимо, быстро обошел пристройку и, прижимаясь к стене, заглянул в первое окно. Тряпки, машины швейные, женщины в платочках. Не то. Пригнулся и к следующему окошку. Тут примерно та же картина, и тоже не то, что мне надо. А вот с третьим угадал. Видимо, будущие новые русские себе здесь что-то вроде офиса устроили. Шкафы вдоль стены, пара столов с допотопными компьютерами. Плоский ящик, сверху монитор музейного вида, а рядом массивная клавиатура. Мышки не видно, может, убрали, а может, их просто еще не изобрели. В этих делах я так себе специалист, могу ошибаться. В углу огромный сейф, напротив стол без периферии, за столом двое моих знакомцев, и третий, его я еще не видел. Лет под 50, лысый, лицо рябое и мясистое, глаза маленькие, но с картошкой. Форточка приоткрыта, слышно, о чем говорят. Пока все просто, эта парочка отчитываются перед боссом, а то как они себя ведут, не оставляет в этом сомнений. Все сделает как надо, не сомневайтесь, говорит один. Деваться ему некуда, в лепешку расшибется, а заказ наш выполнит, гордо добавляет второй. Ствол где? Спрашивает босс. Вот, упаковали так, чтобы пальчики не стереть. Он показать просит, не верит, думает, что блефуем. И что же, отпечатки свои разглядеть надеется? Нахмурился босс. Нет, конечно, говорит, что запомнил ствол, из которого стрелял тогда в тире, мол, даже номер помнит. На стол легла прямоугольная картонная коробка. Покажем, несложно, мы ж не фраера какие, сказал босс, тем более на кону серьезные деньги, и коли не срастется, мы все предусмотрели, осечки не будет, успокоил его тот, что по мордости. Дальше они рассказали про какую-то бабу, мол, платить не хочет, потом примерно о том же, но с другим фигурантом, и отчитавшись, умолкли. Буркнув что-то непонятное, босс встал, подошел к сейфу, и, повозившись с замком, достал оттуда аккуратную пачку денег. «Это аванс», — сказал он, бросая пачку на стол, остальное по результату. Забрав деньги, люди в серых костюмах ушли. Босс же взял коробку с оружием, открыл ее, долго разглядывал содержимое и убрал в сейф. Я не мать Тереза, но тут явная несправедливость. Хорошего человека, великого спортсмена, заслуженного тренера, шантажируют тюрьмой. Тем более, что дело-то плевое. Попасть в помещение, вскрыть сейф, забрать пистолет. Примерно в таком порядке. Вариантов, как туда залезть, немного, но есть. Например, можно зайти прямо сейчас, вырубить босса и забрать оружие. Смущают только женщины по соседству, мало ли, нашумлю, переполошу всех. Поэтому лучше дождаться темноты и через форточку. Тем более ни решеток, ни сигнализации тут нет, а значит проблем быть не должно. Времени сейчас половина седьмого, темнеет в 10, но на дело идти лучше за полночь. Пока же где-нибудь отсидеться и по возможности поспать. В гостиницу не вариант, денег осталось копейки, поэтому либо куда-нибудь в подвал, либо на чердак. Хотя сейчас тепло, можно и в лесок какой-нибудь забуриться. Еженедельник «Аргументы и факты» 27.17.07.1990. Из отчета Центральной ревизионной комиссии КПСС 28 съезду КПСС. Вся деятельность КПСС финансируется за счет собственных средств. 58% из них составляют членские партийные взносы. 41,6% – отчисления от прибыли партийных издательств и предприятий. 0,4% – прочие поступления. Как используются эти средства? Частично они необходимы для проведения общепартийных мероприятий, съездов, пленумов, совещаний. Содержание аппарата ЦК КПСС, центральных научных, учебных, а также лечебно-оздоровительных учреждений, на осуществление межпартийных связей. Значительная часть используется для дотации тем местным парторганизациям, которые не могут обеспечить финансирование своих расходов за счет собственных доходов. Наибольшая финансовая помощь от 40 до 75% их расходов была оказана компартиям Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и 9 областным парторганизациям РСФСР. Глава 8. На самом деле, даже имея деньги, найти ночлег непросто. В тех же гостиницах, насколько я знаю, места бронировались заранее, и чтобы снять номер вот так, с бухты-барахты, придется сильно постараться. Можно поискать в частном секторе, или договориться с кем-нибудь в общаге, но тоже не 100%, потому что с улицы, без знакомства, хоть и перестройка, но люди все равно закона боятся, по старой памяти. В прошлой своей жизни, особенно в последние ее годы, наряду с общим возвеличиванием Союза, говорили, что не только солнце светило ярче, небо было выше, а трава росла зеленее, но и достаток был лучше. Да, возможно, для кого-то так оно и было, но могу сказать совершенно точно, что не для всех. Основные блага распределялись между совсем небольшой прослойкой общества, своеобразной элитой, если можно так выразиться. Партийные работники, торговля, силовики, всякого рода снабженцы, забравшись поближе к кормушке, гребли все под себя, оставляя народу лишь жалкие остатки. Ну а то, что стало модно восхвалять Советский Союз, можно объяснить особенностями человеческой памяти. Мозг – штука сложная, и устроен так, что плохое мы забываем, оставляя в голове только хорошее, которого, безусловно, также было совсем немало.